«Присаживайтесь», — приглашающе махнув напротив, пригласила их Актарис. «Разговор будет долгим и непростым. Можешь сразу убить меня, я отказываюсь делить хлеб с врагом». «А хлеб тебе никто и не предлагает», — насмешливо улыбнулся повелитель. «Хотя, если ты изменишь свое мнение, в еде не откажем». «Спасибо, мы не голодны», — вздернул подбородок второй пленник. «И все же вам придется выслушать нас, Дрейст». Огромный кот, стараясь не ранить пленника алмазными когтями, опустил тяжелую лапу на его плечо, вынуждая опуститься на землю. Когда двое спутников Лоринаса вынужденно последовали его примеру, Актарис довольно оскалился. «А теперь поговорим». Подождав, когда Ирон и Илья устроятся рядом с ним на скатанных одеялах, повелитель поднял сверкнувшие глаза на бывшего капитана. «Расскажи, как ты оказался так далеко от Калсалы? Тебе вдруг отшибла память», — вызывающе бросил Лоринас. «Ай-яй-яй, а ведь еще и столетия не справил». «Не язви», — одернул его начинающий злиться демон. «Мне нужно знать, что произошло после моего отбытия». «Какого отбытия? Да ты даже во время нелепой войны с эльфами носа из дворца не показывал. Забыл, как твои прихвостни убивали на месте всех, кто отказался повиноваться нелепым приказам. Если бы не твое присутствие в тронном зале, можно было подумать, что власть захватили неведомые заговорщики». Забыв об осторожности, капитан все больше распалялся. «Но нет, это был ты. Сидел со скучающим видом, пока этот проклятый Айршка Бвул зачитывал указ отправить преданную тебе стражу на дальние границы, прозябать в безвестности и невозможности понять. Иди ты к Хурсу, я больше ни слова не скажу, я уже у него побывал», — спокойно ответил Актарис, ни единым жестом не выдав охвативший его гнев. «А теперь вернулся, чтобы отвоевать то, что принадлежит мне по праву». Он задержал взгляд на упрямо поджатых губах капитана. «Лоринас, посмотри на меня и скажи, кого ты видишь». Ожесточенный взгляд пленника с презрением обижал закутанную в мех фигуру. «Того, кто предал нас». «Ты ошибаешься», — повел уставшими плечами Актарис. «Я никогда не предавал ни одного из вас. Во дворце находится самозванец, и мне нужна помощь, чтобы уничтожить его самого и тех, кто помог ему заточить меня в магическую темницу». «Не верю, это какая-то уловка». «Нет никаких уловок», — сдержал глухой всплеск ярости демон. «Неужели я ошибся в тебе?» «Как?» — поколебавшись несколько мгновений, выдавил из себя Лоринас, преодолевая гранитную стену неверия. «Они пришли ночью. Под предлогом того, что во дворец пробрался неизвестный, Саринал заманил меня в подвалы, а там, ты и сам знаешь, что дворцовые темницы защищены от магического вмешательства. Я повернулся спиной к тому, кто воспользовался глупым доверием и банально оглушил меня рукоятью меча. Последние 40 лет я провел в плену и никак не мог предотвратить то, что произошло после предательства советников». «Тогда кто же находился во дворце все это время?» Лица дозорных ошеломленно вытянулись. «Мой кузен Барух, сын младшего брата моего отца, повелитель Наргаст. Вы оба просто копия своего деда. Как же я раньше не догадался. Но где доказательства, что ты тот, за кого себя выдаешь?» Лоринас подозрительно прищурился. «Откуда мне знать, что это не очередной обман? Не веришь мне? Поверишь ли ты богам? Попробуй убедить нас». Не отвечая на явственное подозрение, прозвучавшее в словах капитана, демон распахнул меховую накидку и, рывком расстегнув одежды, обнажил плечо. «Узнаешь ли ты метку Ланиона, капитан?» «Печать повелителя», — потрясенно прошептал Лоринас, не отрывая глаз от полыхавшего алым огнем клейма. «Теперь ты мне веришь?» С трудом выдерживая унизительное сомнение того, кто клялся верно служить, спросил Актарис. «Я должен подумать», — сутулившись, неуверенно попросил воин. «Я дам вам время до утра, и не надейся сбежать, наши спутники догонят вас в мгновение ока». «Не волнуйся, мы знаем, на что способны брейры», — невесело улыбнулся капитан. «Не думал, что эти красавцы сумели выжить, к моему счастью и к беде Баруха, да. А теперь, если вы уже не считаете нас врагами», — повелитель темных протянул руку к аппетитно скворчащему мясу, — «разделите с нами трапезу». Поколебавшись, дозорный переглянулся с соратниками и твердо кивнул. «Почтем за честь». Глава 43. Дорогой мести. Остаток вечера и холодная, напоенная лунным светом ночь прошли в гнетущей атмосфере настороженности и взаимного опасения. Несмотря на усталость, никто из собравшихся возле несмелого, едва теплящегося костра так и не сомкнул глаз, и хмурое, поблескивающее изморозью утро полностью соответствовало общему настроению. «Вот что», — решительно прервал неприветливое молчание Актарис, глядя на бывшего капитана, «если хотите уйти, проваливайте, и вы так просто нас отпустите», иронично посмотрел на него Ларинос, «что помешает нам тут же доложить о вашем появлении. Думаю, нынешний император щедро заплатит за подобные вести. Не думал, что ты станешь предателем, но марать свой меч твоей кровью не хочу. Я никогда не изменял своей чести, и не сейчас начинать. Вы свободны», сдерживая разочарование, повелитель темных отвернулся, безучастно уставившись в танцующий огонь. «Акторис, ты уверен?» Иран с сомнением коснулся плеча демона. «Пусть уходит, не поворачивая головы», бросил тот. «А как же мы убьем всех, кто встанет у нас на пути?» Язвительно протянул один из бывших пленников. «Ты вдруг воспылал сентиментальностью, или нам стоит ждать удара в спину?» «Не одевай на других свои одежды», спокойно посмотрел на него Акторис, «и не ищи подлости там, где ее нет. Ларинос, когда-то ты был мне надежным другом, только ради этой дружбы я отпускаю тебя, но больше не попадайся у меня на пути, во второй раз не пощажу». «Я тебя услышал», медленно, страшась, что сидящий перед ним демон передумает, поднялся на ноги капитан. «Я все еще не знаю, как относиться к твоему рассказу, но будь на твоем месте тот, кто правит Юаркхильмом последние десятилетия, мы были бы уже мертвы. Мы ничего не станем сообщать в Калсалу», он многозначительно посмотрел на спутников, «тем более у нас к императору свои счеты, но и помогать тебе не станем. Иди своим путем, а мы пойдем своим». «Я был прав», с поражением в дрогнувшем голосе прошептал Акторис, глядя в удаляющиеся спины дозорных, «в этой битве каждый сам за себя. Мы справлялись раньше, справимся и теперь». Эля с невольным сочувствием коснулась плеча повелителя, «нам никто не нужен, это будет невероятно трудно», Акторис накрыл ее руку своей, «нет ничего невозможного, надеюсь, боги не оставят нас», бросив в огонь последнюю ветку, демон резко вскочил на ноги, «поспешим, возможно, Ларинаса и его людей давно хватились и теперь станут задавать вопросы, несмотря на обещание я не хочу рисковать», поспешные сборы заняли всего несколько минут, и вот уже ледяной ветер, бросая в лицо сорванные со скалы игольчатые снежинки, вновь в бессильной злобе, бьет в лицо. Вскоре зажатая суровыми утесами тропа вырвалась из промерзшего ущелья и, нырнув за невысокий, поросший упрямыми травами холм, разлилась под копытами лошадей зеленой лощиной. Пологие склоны, окружившие путников, шумели на смягчившемся ветру мелкой листвой, густо покрывающей невысокие деревья с искривленными, как будто горбатыми, стволами, а далеко впереди, отражая циркониевое небо в бурных, клокочущих водах, неслась к ей ведомой цели горная речушка. За распадком начинается Калсала, с неослабевающим вниманием вглядываясь в раскинувшийся впереди пейзаж, тихо сообщил спутникам Акторис, «нужно быть осторожнее, чтобы не нарваться на очередной патруль. Если понадобится, пойдем напрямик», — откликнулся Эйрон, направляя Тенебриса вдоль кромки леса. «Это замедлит передвижение», не согласился демон, «будем держаться долины. Надеюсь, Ларинос не станет нарушать данного обещания. Я бы не стала полагаться на слово недавнего пленника», уголки губ Эллии едва заметно дернулись в грустной улыбке, «прошло так много времени, многое изменилось, чуть слышным эхом отозвался Акторис. «Но и я, тоже», не успела Эля спросить, что он имел в виду, как демон ослабил поводья, давая волю рвущемуся вперед жеребцу, и черная молния стремительно рванула с места, догоняя успевшего отъехать на приличное расстояние Эйрона. Пришпорив Тимлиса, девушка помчалась следом. До самого вечера их одиночество никто не нарушал, лишь в тенистой чаще обрамляющей сонную ложбину малахитовой оправой, иногда мелькали крупные животные, опознать которых на полном скаку Эллия так и не смогла. Шумная, огибающая вырастающая из земли скалистые препятствия речка, извивалась чуть в стороне хрустально-прозрачным потоком, сквозь который темнело каменистое дно. Привал уставшие всадники, сменившие безоглядный галоп коней на размеренную рысь, решили устроить на маленьком островке, образованном в свернувшейся петлей реке. Спешившись и расседлав скакунов, они сложили поклажу под сенью надежно вросшего в почву обломка скалы, оставив Элю разбирать необходимое для ночлега, мужчины направились на поиски дров. Отпустив нетерпеливого дриста, перекинувшегося угольно-черной бестией, и шепнув Тимлису, что он сможет поохотиться чуть позже, девушка отвязала скатки с одеялами и успела разложить на широком листе незнакомого растения вынутые из сумки продукты, когда из-под леска, в котором скрылись ее спутники, Послышался приглушенный лязг оружия. Вспыхнувшая в груди тревога взвихрилась жгучим огнем, сметая девушку с места. Блеснувшие в свете заходящего солнца клинки отточенным движением скользнули в обманчиво расслабленные ладони, а к ногам, угрожающе вздыбив густой загривок, прижалась рычащая пантера. О пристегнутом к седлу арбалете Эля даже не вспомнила, страшась оторвать встревоженный взгляд от темнеющей неподалеку кромки лесной чащи. Пригнувшись к самой траве, Тимлис предупреждающе рыкнул, и в то же мгновение на открытом пространстве лощины материализовались темные фигуры. 1, 3, 4, 7, 11. Сбившись со счета, Эля с обреченностью смотрела, как все новые и новые воины выскальзывают из-за деревьев, заполняя фиолетовые сумерки. «Успокой своего кота, мы не причиним вам вреда», почтительно расступившись в стороны, меченосцы пропустили вперед высокого демона в развивающемся за спиной угольно-черном плаще. Остановившись у самого берега, он, не делая попытки перебраться на остров, бросил в ножны загнутые клинки и вновь обратился к застывшей девушке. «Я не хочу, чтобы мои лучники ранили одного из вас, но малейшая угроза, и вы будете напоминать ежей. Причем, кто из вас проиграет в количестве иголок, я бы спорить не стал. Что вам нужно?» Охрипшим от страха голосом задала Эля бессмысленный в такой ситуации вопрос. «Поговорить, но прежде». Легко перескочив разделяющий их полутораметровый поток, демон выпрямился перед отпрянувшей полукровкой. Шикнув на заворчавшего Брейра, он бледно улыбнулся девушке. «Прежде мы дождемся твоих друзей». Повинуясь взмаху руки в черной кожаной перчатке, к реке спустя несколько болезненных ударов сердца вывели обезоруженных Актариса и Ираниэля. Дождавшись, когда окружившие пленников воины переправятся на остров, предводитель приглашающий указал на полусгнившее бревно. «А вот теперь поговорим, Ларинос. Я здесь, из сгустившейся темноты, вызвав полной ненависти взгляд Элли, вышел недавний знакомец. Объясни своим друзьям, что здесь происходит. Он нам не друг», прорычал удерживаемый двумя дозорными Актарис. «Не спеши с выводами», усмехнулся капитан. «Отчего же?» В бессильной ярости осклабился повелитель. «Ты доказал, что твоему слову нельзя верить, предатель. Ты изменишь мнение. Мы пришли предложить вам помощь. Поэтому твои дружки напали на нас из темноты и отобрали оружие. Мы не хотели, чтобы, сделав неправильные выводы о нашем появлении, вы навредили себе или моим людям», спокойно ответил за Лоринаса предводитель демонов. «Отпустите их, подождите нас на том берегу», обратился он к маячившим за спинами пленных мечникам. «Ты уверен?» — нахмурился один из дозорных, покосившись в сторону натянутой как струна пантеры. «Наши друзья достаточно благоразумны, чтобы выслушать нас», — успокоил его демон. «Да, Картикс, пусть принесут хвороста», — краем глаза уловив, как девушка украдкой потерла озябшие руки, попросил он. «Хорошо». Подождав, когда воины вместе с решившим оставить их наедине Ларинасом присоединятся к соратникам, предводитель вновь посмотрел на Актариса. «Теперь вы готовы принять мои объяснения, а у нас есть выбор», — горько усмехнулся повелитель. «Есть», — не поддержал его сомнительного веселья собеседник. «Одно твое слово, повелитель, и мы уйдем. Вы пойдете своей дорогой, а мы своей. Вот только, цели у нас общие». «Вот как?» — тяжело вглядываясь в надежно укрытое тьмой лицо, прищурился Актарис. «Это какие же?» Притащив огромные охапки высохших веток, появились и тут же скрылись трое воинов, кинув на пленников странные взгляды. Пока Эйрон, зло косясь на пришельцев, складывал и разжигал костер, демон молчал, и только когда языки пламени взметнулись в звездное небо, он медленно поднял потускневший от внутренней боли взгляд и тихо заговорил. «Ты хочешь знать, какие? Помнишь ли ты меня?» Он наклонился вперед, позволяя огню осветить изуродованную щеку, разорванную грубым, изломанным шрамом, задевающим затуманенный, навсегда ослепший глаз, и уголок губ, навеки искривленных в жуткой усмешке. Левая, нетронутая, сторона лица, как в противовес гротескной маске, застывшей справа от прямого, немного длинноватого носа, была идеально вылеплена, высокая скула, подчеркивающая мужественность, горящий мрачной решимостью серебристо-черный глаз, обрамленный неожиданно густыми ресницами, темная стрела угольной брови, твердый, почти квадратный подбородок и мягкая линия сжатого сейчас в тонкую, обескровленную полоску рта. «Бранд!» — мучительный стон сорвался с искаженных страданием губ Актариса. Дрожащая рука прянувшего навстречу предводителю демона замерла, коснувшись искалеченного лица. «Бранд!» — снова прошептал повелитель, с жадностью скользя по словно высеченным из камня чертам. «Это я», мягко отстраняя руку Актариса и крепко сжав ее в своих, чуть подрагивающих ладонях, тихо прошептал предводитель. «Я не надеялся», неуловимо быстро вскочив на ноги, повелитель на глазах у изумленных зрителей порывисто обнял демона, без тени отвращения прижавшись к обезображенной щеке. «А я так до конца и не поверил, что монстр, обитающий во дворце, это ты. Просто не мог. Как ты получил это?» Отстранившись и вновь коснувшись шрама, спросил Актарис. «Долгая история. Боги, мне так о многом хочется тебя расспросить. Все вопросы подождут», опускаясь на широкий камень и силой усаживая рядом взвинченного повелителя, покачал головой воин. «Лучше объяснить твоим спутникам, кто я, пока их взгляды не подожгли мне одежды». Поймав возмущенный взгляд Эли, предводитель весело подмигнул ей уцелевшим глазом. «Таная, Эрон». Глубоко вдохнув, чтобы унять мечущуюся внутри бурю, Актарис крепко обнял сидящего рядом. «Я хочу познакомить вас с Брандом, моим молочным братом». «Подожди, Таная», — прервал его Бранд. «Я помню, что еще в юности мы». «Таная, неужели она твоя дочь?» «Приемная дочь», — уточнил Актарис. «Но это тоже долгая история, хотя в общих чертах о ней тебе должен был рассказать Ларинос. У нас не было времени выяснять подробности. Едва я услышал твое имя, как собрал всех, кто примкнул к нам за последние годы, и двинулся сюда, чтобы перехватить раньше, чем вы покинете лощину. Вам нужна наша помощь, а нам нужен ты. Неужели ты с первого слова поверил, что я не самозванец? Окончательно меня убедила твоя реакция», — сжал плечо брата Бранд. «Так притворяться сидящий в Калселе мерзавец точно бы не смог. Я так понимаю, что у тебя уже есть какой-то план. С тех пор, как мне удалось сбежать из темницы, я искал недовольных изменившимся порядком, готовых выступить против тебя. Мы собирались проникнуть во дворец и совершить переворот. Скольких тебе удалось собрать?» Пропустив мимо ушей смущенную оговорку, спросил Актарис, машинально поглаживая лобастую голову неслышно подобравшегося к его ногам дриста, вернувшегося с кровавой охоты. «Почти 400, остальные слишком слабы, чтобы тягаться с магией высшего демона», — с любопытством поглядывая в сторону довольно урчащего кота, ответил Бранд. «Ты уверен в них, в каждом? Будь среди нас предатель, он бы давно проявил себя. Возможностей хватало. Сомневаюсь, что сидящий на троне самозванец упустил бы шанс покончить разом со всеми заговорщиками. Нет, среди моих людей нет предателей. Барух слишком силен. Так вот кто скрывается под маской императора. Барух, я столько лет не слышал о нем. Ты же помнишь, он всегда избегал появляться в столице. Мы и вспоминали-то о нем только, когда он посещал приемы, да и то это было изредка. Никогда бы не подумал, что этот инфантильный червяк посмеет посягнуть на правящую семью. Но он оказался не таким уж и инфантильным», — сжал кулаки Актарис. «Раз ему удалось перетянуть на свою сторону моих советников и заточить меня в темнице. Продажные твари, с ними мы тоже расквитаемся. Всему свое время, Бранд, всему свое время. Сначала нужно обезглавить змею, а для этого пробраться во дворец, где засел барух, незамеченными. Возможно, в рядах твоих воинов есть кто-то, кто знает темные тропы. Я бы не стал полагаться на магию», — задумчиво протянул предводитель. «Как ты знаешь, она оставляет заметный след, а нам стоит избегать лишнего внимания. С этим можем помочь мы», — нерешительно нахмурился Эрон, внимательно прислушивающийся к разговору демонов. «Как?» — выгнул стрельчатую бровь Бранд. «Трис, о чем он?» «Не знаю, но думаю, его стоит выслушать. Учитывая все обстоятельства, эльфы вряд ли рискнули отпустить одного из них в логово врага без защиты». «Эльфы? Так ты эльф?» — уставился демон на Ираниэля. «Поистине время сюрпризов. Как и моя дочь», — еще больше ошеломил его повелитель. «Хоть и наполовину, но она тоже дитя светлого леса. Что ж, мы не разделяем ненависти нашего лже-императора к эльфам, вам нечего опасаться», — успокоил он напряженно подобравшегося хранителя. «Эрон, так что ты хотел предложить?» — вернулся Актарис к насущной проблеме. «Если твой брат действительно уверен, что среди его людей нет шпионов Баруха, у меня есть средство защитить нас всех от магии его сторонников». «Я же сказал, что уверен», — немного раздраженно откликнулся Бранд. «Тогда нам придется задержаться здесь еще на какое-то время. Артефакт, данный мне нашими старейшинами, создан для моих сородичей, и я не знаю, как он подействует на демонов». Или, мучимый смутным воспоминанием, он посмотрел на сидящую рядом любимую. Было неприятно прикасаться к Редорниту, но в ней только половина демонической крови. Как он действует? Поглощает любое заклинание, рожденное вашей магией, но тогда он лишит силы и наших воинов. Нет, если каждый из вас пройдет инициацию, но я действительно не уверен, как он подействует на носителей темного дара. Если это даст нам такое ощутимое преимущество, придется рискнуть, но не сейчас, сегодня всем нам нужно отдохнуть. Согласен, Актарис повел ноющими плечами, да и перекусить бы не мешало. В ответ на его слова желудок Эллии согласно заворчал, заставив девушку смущенно покраснеть, а у мужчин вызвав взрыв облегченного смеха. «А как же ваши воины?» Кивая на ту сторону реки, где уже разгорались алые светлячки многочисленных костров, спросил у Бранда Ираниэль. «За них не переживайте, они способны о себе позаботиться». И правда, внезапно налетевший ветерок принес с собой соблазнительные запахи жареного мяса, вновь напомнив собеседникам о поутихшем было голоде. Подбросив в огонь побольше хвороста, Иран подхватил вытащенный Элией котелок и направился к берегу, чтобы наполнить его прозрачной ледяной водой, а Актарис с братом ловко нарезали выложенное девушкой копченое мясо на толстые ломти и, нанизав их на крепкие прутья, пристроили сбоку от жаркого пламени. Вскоре и от их пристанища полились восхитительные, манящие ароматы. На какое-то время остров погрузился в уютную тишину, разбавляемую тихим гудением костра и чуть слышным шелестом одежд, когда кто-то из спутников тянулся за новой порцией пропахшего дымком ужина. «Как быстро все твои сторонники доберутся сюда?» Когда недовольное бурчание живота сменилось приятной тяжестью, обратился к Бранду повелитель. «К утру будут на месте. Тогда спать, если опасения Эрона оправдаются, нас ждет нелегкий день. Ты останешься?» «Нет», — предводитель с сожалением покачал головой, «многие еще не знают, по какой причине мы так неожиданно сорвались с места, нужно их успокоить. Я вернусь на рассвете. Пусть боги хранят твои сны, брат». С чувством сжав плечо Бранда, Актарис с трудом разжал пальцы. «Ночь не будет долгой», — откликнулся демон, легко перепрыгивая через водяную преграду. Убедившись, что незваный гость, от которого больше не пахло угрозой, ушел, оставив его подопечных в безопасности под присмотром настороженных брейеров, Тимлис тихонько ткнулся носом в бок Эллии, приглушенно рыкнув, мотнул головой в сторону леса. «Ох, прости, ты же голоден». Виновато погладив лоснящуюся шкуру кота, Эля легонько оттолкнула брейера. «Ступай, это твое время». Проводив взглядом растворившуюся в ночном мраке пантеру, девушка вздохнула, не давая воли колючей, засевшей глубоко в сердце тоске по оставленным в Риандавире друзьям, и, завернувшись в густой мех плаща, устроилась рядом с Айраниэлем недалеко от костра. Актарис, подтянувший свое одеяло поближе к огню напротив них, закрыл глаза, пытаясь успокоить взбудораженные настолько же невероятной, насколько и желанной встречей с молочным братом чувства, но постепенно вызванный усталостью сон сморил непокорного демона, а вслед за ним в его теплых бархатных объятиях оказались и доверившиеся чужакам эльфы. Глава 44. Калсала. Эль, проснись. Тихий шепот Эрона медленно проник сквозь бесплотную завесу предутреннего сна, обрывая липкие, крепко опутавшие девушку нити кошмара. «Просыпайся, родная, ты должна это увидеть». С трудом открыв глаза, в которых все еще виднелся отблеск пережитого страха, Эллия, сонно моргая, посмотрела на эльфа, увидеть что. «Оглянись», мягко развернув еще не до конца проснувшуюся полукровку лицом к оставленным позади горам, светло улыбнулся хранитель. Послушно подчинившись ласковому давлению его ладоней, девушка восхищенно затаила дыхание. Ослепительно рыжий круг поднимающегося над заснеженными вершинами солнца рассыпал огненные лучи по обледеневшим склонам, отчего Эли показалось, что чуть синеватые от еще не растаявшей предрассветной дымки сугробы объяты бушующим пламенем. Глубокие расщелины, стыдливо прячущие свое нутро от властных потоков света, казались иссиня-черными, тонкогубыми провалами ртов, изломанных в немом крике ужаса. С каждым мгновением все большего их количества касались пылающие пальцы светила, отчего их испуг сменялся ликующими улыбками, а солнце все выше и выше забиралось к вершине самой высокой горы, с покровительственной гордостью обнимая просыпающийся мир. Вторя безмолвному восторгу затерянного на границе с Фейердином уголка, в душе Эллии медленно распускался дивный цветок уверенности. «Все обязательно будет хорошо». Эрон, еще пребывая на зыбкой грани между будничностью нового дня и ошеломительным пробуждением, девушка нехотя оторвалась от созерцания чудесного видения. «Спасибо. Я знал, что тебе понравится», — потершись носом о выбившуюся во сне прядь словно припорошенных серебром волос, довольно вздохнула эльф. «Не то слово», — ответила на нехитрую ласку девушка, — «но пора вставать». Невольный вздох сожаления сорвался с чуть онемевших от утреннего холода губ. Украдкой бросив еще один, полный восхищения взгляд на далекие горы, Илья вскочила и, сбросив укутывающий ее плащ, легко побежала к реке. Тонкая сморозь, сковавшая неглубокие берега поток, треснула под настойчивыми пальцами, обнажая кристально чистое течение, и девушка, ежась от ледяных прикосновений, наскоро умылась. Радостное потрескивание жадно пожирающего хворост костра, разведенного Иронеэлем, потревожило неверный сон Нактариса, и, поморщившись от ощущения затекшего до кусачих мурашек тела, демон сел, тут же протягивая озябшие руки поближе к огню. «Судя по виду, ты слегка отвык от подобных ночевок», — протягивая ему кружку с подогретым отваром диких трав, весело хмыкнул Эйрон. «Терпеть не могу холод. Мне кажется, за прошедшие годы я промерз настолько, что даже драконье пламя не отогреет мои внутренности», — проворчал Лактарис, делая огромный глоток. «Надеюсь, в Калсале нас ждет более теплый прием», — задумчиво пробормотала Эля, ныряя в тягучую трясину мрачных предчувствий. «Можешь не сомневаться», — чуть изогнув губы в жесткой улыбке, ответил демон. «Во всяком случае, во дворце точно запахнет жареным. Пророчишь нашему братцу горячую встречу?» Обманчиво мягкий голос Бранда сорвал сверкающую пыль еще не растаявшего и не сосклонившейся под его тяжестью травы. «Бранд», — с видимым облегчением повернулся к нему повелитель. «О, да ты никак решил, что я тебе приснился, а, брат?» Подмигнув неожиданно зардевшейся девушке здоровым глазом, хохотнул воин. После всех этих лет, не оценив беззлобной насмешки, Актарис отвел помрачневший взгляд. «Извини», — растеряв самоуверенный вид, Бранд виновато коснулся напрягшегося плеча повелителя. «Раньше наши пикировки доставляли тебе удовольствие. Я не подумал, что мои слова заденут тебя. Раны еще не покрылись шрамами, но ты не виноват», — расслабился демон. «Виноват Барух, и он за это ответит». И раз уж разговор свернул в нужную сторону, предводитель повернулся к Иронеэлю. «Я хотел бы приступить к инициации немедленно. Расскажи, что мы должны сделать». «Ничего, только на несколько ударов сердца прикоснуться к Ридарниту», — сбросив плащ и расстегивая куртку, под которой скрывался браслет, — ответил хранитель. Оставшись в безрукавке, Ирон вновь набросил меховую накидку на одно плечо. Чернильная поверхность камня тускло блеснула, притягивая взгляды застывших в парализующем ужасе демонов. «Это не будет таким уж простым испытанием», — подавляя желание сорвать словно затягивающий в себя артефакт с руки эльфа и закинуть его как можно дальше, — сжал губы Актарис. «Пойду, предупрежу воинов, чтобы отложили завтрак. Боюсь, даже на голодные животы это будет нелегко выдержать». «Ты уверен, что артефакт не убьет нас?» — тревожно посмотрел на поспешно прикрывшего плечо Иронеэля Бранд. «Не уверен», — покачал головой эльф. «Может, лучше отказаться от этой затеи? Но тогда мы потеряем столь необходимое преимущество», — прикусил краешек губы демон. «Нет, рискнем. И я стану первым, кто испытает на себе силу эльфийской магии». «Бранд, но...» — воспротивился был Актарис, но твердый взмах руки брата оборвал его на полуслове. «Я должен, Трис, ведь я отвечаю за своих людей. И если Каменького и убьет, то пусть это буду я, а не один из доверивших мне свою жизнь. Ты ведь и сам поступил бы точно так же». «Вообще-то я и собирался испытать действие Ридарнита на своей шкуре», — ворчливо откликнулся Актарис. «Тогда это впервые, когда мое право идти на риск неоспоримо по сравнению с твоим. Ты нужен нам, брат», — с истовой верой глядя в темные, как сама тьма, глаза, почти прошептал Бранд. «Ты нужен им», — широким жестом обведя уже начавший пробуждаться лагерь, пытался убедить он повелителя. «Им», — устремив горящий взгляд на эльфов, сорвался он на отчаянный хрип. «Я не могу тебя потерять», — снова, обнажая окоченевшую душу, с болью выдохнул Актарис. Словно высохшая, потрескавшаяся на солнце глиняная корка, с его измученного сердца опадали тонкие чешуйки льда. «Но я принимаю твое право на риск. Надеюсь, мы выдержим. Я скоро вернусь», — перепрыгнув ручей, Бранд быстрой, но отчего-то кажущейся неизмеримо тяжелой походкой направился к разжигающим костры воинам. Отказавшись от завтрака, повелитель, ссутулившись на скатке под грузом тяжелых мыслей, терпеливо ждал, когда эльфы перекусят холодными бутербродами, и вскоре, не дожидаясь возвращения предводителя, спутники перебрались к разбитому до самого леса лагерю. Сначала робкие, но с каждой минутой все более радостные приветствия повелителю раздались со всех сторон, расправляя согнутые тревогой плечи демона. Мгновение, и перед сотнями наполненных надеждой глаз оказался истинный правитель темных земель, гордый, властный, излучающий невероятную силу и скрытую мощь. «Что я тебе говорил, Трис?» Выныривая из гущи столпившихся дозорных, блеснул единственным глазом Бранд. «Ты их сила, за тобой они пойдут даже на смерть. Хватит смертей», — сжал в жесткую линию губы Актарис. «Давайте начинать». По приказу предводителя в центре небольшого, освобожденного для Ираниэля круга разожгли жаркий костер, а рядом, выкатив откуда-то из леса, пристроили огромный, покрытый курчавым изумрудным мхом ствол векового дерева. «Ты недолго выдержишь на ногах», — набрасывая на бревно толстое, сложенное в несколько раз походное одеяло, пояснил Бранд нехитрое приготовление. «Огонь согреет, пока солнце не растопит ночной холод. Ты готов?» Когда Иран снял плащ, обнажая губительный артефакт, и устроился на импровизированном сиденье, спросил брат Актарис. «Да», — решительно шагнув к затаившему дыхание эльфу, демон протянул руку и кончиками пальцев дотронулся до поверхности бездонного, наполненного клубящимся страхом колодца, каким ему показался матово переливающийся камень. Один вдох, сердце, борясь с окутавшим его ужасом, пропустило удар. Второй, под градом заливает виски, стекая за ворот шелковой куртки. Третий, невыносимая боль бьет изнутри, закладывает уши, поглощая любые звуки, превращая их в пульсирующий кошмар. Четвертый, дышать невозможно. Свет проникает в каждую клеточку, выжигая свое тавро. Пятый, последний, спасительная тьма окутывает сознание, нашептывая что-то невнятно ласковое, обещает покой. Но нет, что-то мешает, как острое, засевшее глубоко под кожей жало, вырывает из блаженного беспамятства, возвращая в полной мучительной боли мир. Слепящая вспышка, и к нему вновь возвращается способность слышать. «Бранд, Бранд, да очнись же!» Крепкая хватка на плечах причиняла едва ли небольшую боль, чем пережитая. «Открой глаза, Хурс, тебя побери! Клянусь, я тебя из-под земли достану, если посмеешь сейчас умереть. Если ты саморучно не добьешь меня, то я готов еще пожить», — слабым, но уже довольно уверенным голосом откликнулся демон, не открывая глаз, перед которыми, рисуя разноцветные узоры, плясали огненные искры. «Жив!» — облегченно выдохнул Актарис, помогая брату сесть. «Сам не верю», — без бравады покачал головой Бранд, обводя столпившихся вокруг мутным взглядом. Из слепого глаза, прочертив жуткую дорожку на побелевшей щеке, скатилась кровавая слеза. «Как ты себя чувствуешь?» Мучаясь от сомнений, Эллия подавила желание помочь предводителю с помощью эльфийского дара, боясь навредить еще больше. «Так, словно по мне промчалось стадо испуганных оленей», — проворчал демон, жадно глотая воду из принесенной одним из дозорных кружки. «Ты один из самых сильных, кого я знаю», — тихо сказал Актарис. «Думаешь, они выдержат?» Он покосился в сторону выжидающе смотрящих на них воинов. «Теперь у нас нет выбора», — он кивнул на решительно шагнувших к их костру демонов. «Думаешь, ты сможешь их отговорить? Попробуй. Если кто-то откажется, я не стану его винить. Это на самом деле страшно. Можно?» Он повернулся к Ирану, взглядом показывая на артефакт. Кивнув, хранитель сам подставил камень под чуть подрагивающие пальцы. Кроме разлившегося по ладони тепла, демон не ощутил ровным счетом ничего. «Он тебя признал», — с затаенным удивлением посмотрел на Ридарнительф. «Значит, эксперимент удался. Бранд, позволь нам». Трое демонов, остановившись перед своим предводителем, гордо вздернули головы к прояснившемуся небу. «Вы понимаете, что не всем может так повести, как мне?» — криво усмехнувшись, спросил их темный. «Мы готовы пойти на это. Что ж, это ваш выбор». А вслед за ними, длинная, кажущаяся бесконечной вереница окаменевших лиц, бесчувственные тела, хлещущая из носа и рта кровь, слишком яркая на бледной коже, страх и смерть, унесшая жизни 22 воинов, без малейшего колебания шагнувших навстречу царице тьмы. И каждая из этих смертей глубокой раной рассекала сердца Бранда и Актариса. Их могло быть больше, с глубокой печалью глядя на сложенные рядом безжизненные тела, лишенным эмоций голосом прошептал повелитель. «Много больше. Мы почтим их храбрость, отпустив в чертоги Ланиона, но нам нужно двигаться дальше». «Нужно», — эхом отозвался Бранд, бессильно сжимая кулаки. Обведя взглядом медленно приходящих в себя соратников, он поднял слепые от ярости и боли глаза к вечереющему небу. «Клянусь, и за это ты тоже заплатишь», — Барух, когда теплые лучи утреннего солнца в очередной раз приласкали землю, на берегах игривой речки уже ничего не напоминало о недавнем присутствии небольшой армии. Даже остывший пепел кострищ был заботливо спрятан под чуть пожухлым дерном, надежно укрывая следы. Примятые травы непокорно распрямили тонкие стебельки, и лишь разочарованный ветер, одиноко облетев опустевшую долину, глубоко вздохнул, пригибая молодые деревья, и полетел дальше, на поиски подходящей компании. А по густому, почти непроходимому лесу, стараясь не тревожить легкими шагами исконных обитателей этих мест, пробирались молчаливые воины. Трое, как будто и не было недавней встречи, всадников на великолепных, черных как смоль жеребцах, неторопливо ехали вдоль кромки тенистой чащи, уверенно приближаясь к узкому, ныряющему вниз перешейку последнего перевала, за которым начинались окружающие Калсалу территории. Шелковые плащи, подбитые шкурами горных рысей, тяжело лежали на плечах непохожих на себя эльфов, в которых посторонний взгляд с величайшим трудом узнал бы представителей Светлого Леса, и лишь золотисто-янтарный взгляд одного из них ясно выдавал чуждую этому месту природу пришельца. Накидка же третьего, гордо восседающего в седле демона с застывшим в скорби лицом, развивалась за спиной мглистыми крыльями. Смотрите, остановив Дриста на вершине перевала, Акторис выбросил вперед руку, указывая на далекий, заросший деревьями горизонт. Там, поднимая над лесом острые шпили башен, возвышался черномраморный императорский дворец. «Я почти дома», — с еле слышным шелестом вдоха прошептал демон. Почувствовав сдержанное нетерпение седока, Брейр нервно переступил копытами, готовый по первому же знаку сорваться с места, но узкая, стиснутая с двух сторон ершистым кустарником тропа, сбегая на несколько десятков метров вниз по склону, терялась в молодой поросли колючих сосен, за которой стеной стояли вековые великаны. «Отсюда пойдем пешком», обеспокоенно поглаживая шею скакуна, окликнул спутников Ирон. «Боюсь, Тенебрису придется нелегко, лес слишком густой». «Не переживай», не оборачиваясь, успокоил его повелитель, «дальше деревья растут не так часто, главное, найти проход, но с этим мы справимся. Только избавимся от всего лишнего, не стоит нагружать жеребца сверх меры, а Брейрам проще передвигаться в другом обличье. Седла придется оставить», — с сожалением коснувшись искусно выделанной кожи вздохнула Иля. «Мы отыщем им достойную замену». Спешившись, путники быстро перебрали похудевшие за прошедшие дни переметные сумки, без особой жалости вытряхнув на землю остатки собранных гномами припасов и разные походные мелочи.